Глава 29. У дерева. Сив бродила по поляне вокруг огромного дерева. Она так и не смогла отыскать никаких дверей, хотя и пыталась изо всех сил, но тщетно. Это был дар Алисы – видеть. Черные кривые деревья зловеще шелестели. В этот раз было довольно ветрено, а воздух пах сыростью. Что я слышала, когда была при смерти? Следующие всегда платят. Кажется, так. Сив подняла с земли длинную сухую ветку и принялась с помощью нее ворошить лежащие под ногами сухие листья. «Следующие платят», — задумчиво повторила Сив. «Вероятно, за дары. В таком случае, скорее всего, Инк не помнит Алису потому, что я злоупотребляю тайными знаниями и ведаю больше, чем положено. Алиса же будет расплачиваться за его руки. Интересно, каким образом? Йен за глаза Алисы? Тут все понятно». Сив замерла, постукивая веткой. А Йен все же не дурак был. Он отказался от дара, чтобы избавить следующего или следующую от расплаты. Выбрал короткую жизнь, предложенную ему судьбой. Это мудро, ведь следующие всегда платят за грехи и дары. Но Шел бы лучше объяснила. Внезапно на поляне появилась Алиса. Сив подпрыгнула от неожиданности и чуть не выронила ветку из рук. «Привет!» Алиса встала, отряхивая джинсы и осматриваясь. «Хмурая осень! Жаль! Я надеялась, тут будет весна!» «На рассвете воины Чернолесья идут в поход. Я хочу к ним присоединиться. Посмотри, пожалуйста, что там у меня!» Сходу велела Сив. «Хорошо. Ты давно не приходила, и у меня накопилось к тебе множество вопросов. Как вообще у тебя дела?» Алиса медленно пошла к красной двери. «Лучше тебе не знать», — дернула плечами Сив. «Сплю сейчас дома после священной ночи перед жатвой. До рассвета пара часов». «Что за священная ночь?» Алиса остановилась и с любопытством посмотрела на подругу. «Потом как-нибудь расскажу, когда будет побольше времени». Сив нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Как обычно, игнорируешь все мои вопросы», — вздохнула Алиса и взялась за ручку красной двери. Внезапно девушки замерли. Из лесной чащи послышался чей-то приглушенный стон. «Это еще что?» Алиса с тревогой посмотрела на Сив. «Ты вызывала свою бабку, и теперь она ходит за тобой?» «Нет». Сив побледнела. «Никого я еще не вызывала». «Тогда кто это?» «Понятия не имею». Стон повторился, и девушки дружно взвизгнули, вцепившись друг в друга. «Страшно-то как! Но нам, наверное, надо туда все же сходить, проверить». Алиса указала в сторону черного леса. «Вдруг это важно?» Сив кивнула, и, взявшись за руки, девушки пошли на звук. Среди черных скрюченных деревьев нечто шевелилось и жалобно постановало. Рассмотреть получше мешал густой кустарник. Сив остановилась и ткнула это что-то веткой, которую все еще сжимала в руке. «Человек!» Алиса подошла чуть ближе и раздвинула ветки, а после заорала. «Боже!» Перед ними на земле сидел Инк. Его левая рука застряла в колючем кустарнике, и он усердно пытался ее высвободить. «Ты нашел это место!» — обрадовалась Алиса. «Как долго я тебя не видела! почему ты раньше сюда не приходил?» Но Инг словно их не замечал, продолжая возиться с ветками. «Это плохо. Это очень, очень плохо, что он здесь», — сглотнула Сив. «Что ты наделал, дурак?» Инг повернулся к ней. Его взгляд блуждал, а по шее медленно расползалось черное пятно. «Алиса, бегом к его двери!» — велела Сив. «Живо!» Девушка кивнула и опрометью бросилась к поляне. «Что случилось? Почему он здесь? На его шее черные пятна. Похожие были на Сив в тот раз, когда она умирала. Инг при смерти?» Мысли Алисы скакали словно безумные, а сердце начало колоть. С каждой секундой ужас в ее груди разрастался, безжалостно пронизывая тело ледяными иголками, отчего кровь буквально стыла в жилах. Скорее бы добраться до фиолетовой двери. Вот и она. «Сив!» – заорала Алиса. «Его пути обрываются! Что делать?» «Ищи целый!» — крикнула в ответ Сив, остервенело выпутывая Инга из веток. Мужчина был словно в полусне. Его движения были заторможены, а взгляд никак не мог сфокусироваться. Победив, наконец, упрямые ветки, Сив потащила еле передвигающего ноги Инга к Алисе. «Он выпил слишком много снотворного. Его сердце не выдерживает», – дрожащим голосом сообщила Алиса, когда Сив приволокла к ней Инга. Мужчина сел на траву и аккуратно сложил руки на коленях. Ветер начал крепчать. «Надо что-то делать!» – воскликнула Алиса. «Ты же ведьма! Ты должна знать!» «Меня всему учила полусумасшедшая бабка», — разозлилась Сив. «Думаешь, я не хочу ему помочь? Ищи лучше путь, а не болтай. Если бы его не было, ты бы не смогла открыть дверь, как это было с дверью Йена». Алиса снова принялась рассматривать осыпающиеся дороги. «Хорошо, хоть пути не окутывает тьма, как это было в тот раз, когда Инг тоже принимал какие-то снадобья», — вздохнула девушка. «Хорошо?» Сив раздраженно взъерошила волосы Ингу, но тот никак не отреагировал. «Он перешел на новое снотворное, из-за которого вот-вот помрет!» «Я не это имела в виду! Я... Постой! Что-то есть! Далеко!» Алиса указала пальцем в темноту. «Там целая дорога!» «Можно попробовать толкнуть Инга на тот путь!» С плохо скрываемым волнением в голосе ответила Сив. «Если шанс есть, он за него уцепится!» «Ты уверена?» «Нет, но больше я ничего не могу придумать!» Вскричала Сив. «Я не вижу дверей! Это должна сделать ты!» Алиса бросилась к Ингу и взяла его за руки. «Идем! Тебе надо вернуться к Шу! Ты ей нужен!» Услышав это имя, Инг странно взглянул на Алису. Его взгляд казался остекленевшим, а лицо не выражало никаких эмоций. Но тем не менее он ответил, слегка растягивая гласные. «Шу! Это она мне нужна, а не я ей. Моя Шу!» «Чего тогда таблетки глотал?» — встряла в разговор Сив. «Я просто хотел спать», — грустно произнес он, снова отводя взгляд куда-то в сторону. «И все. Тоже мне, врач бестолковый!» — яростно воскликнула Сив. «Натворил дел!» Алисе тем временем удалось поставить Инга на ноги, и она осторожно подвела его к фиолетовой двери, лежащей на земле. «А если я промахнусь? и он просто упадет в черноту?» — спросила она Сив, но та лишь развела руками. «Лучше не промахивайся». Алиса с трудом могла рассмотреть узкую ленточку единственной уцелевшей дороги. Там, где-то далеко, Инг готовил для Шу мясной пирог, обещал сделать ремонт в квартире и даже выкинуть старую мебель. Рыжий котенок сидел у него на плече, вцепившись когтями в свитер и громко мурлыкал. «Ты что, молишься? Или заклинаешь пути?» Удивилась Сив, увидев, как девушка опустилась на колени и что-то зашептала. «Вычисляешь траекторию?» Алиса бросила на подругу раздраженный взгляд, снова вскочила на ноги и подошла к Ингу со спины. «Надо решаться, времени уже нет». Черное пятно на шее мужчины расползлось еще больше. Алиса нежно обняла Инга. «Твой кот зовет тебя. Слышишь, как он мурлыкает?» Прошептала она, вспомнив прочитанную когда-то давно легенду о кошках-хранителях и проводниках душ, а после легонько подтолкнула мужчину вперед. Сив показалось, что Инг просто исчез. Алиса же увидела, как он падает, неловко раскинув руки. «Ну же, Инг, ты должен попасть на правильный путь!» Ветер взвыл, и Алиса изо всех сил прижала дверь к земле, боясь, что она захлопнется, как в прошлый раз. А Инг все падал. «Ну что?» – прокричала Сив. «Он попал! Попал!» – прошептала Алиса, заливаясь слезами. «Вот ведь!» – недовольно проговорила Сив. «Из-за этого олуха ты теперь не успеешь заглянуть в мою дверь. Смотри, туман уже идет за мной». «Мы спасли Инга!» – отозвалась Алиса. «Это самое главное!» «Главное, чтобы с нас за это не потребовали платы. Особенно с тебя!» – хмыкнула Сив. «Объясни понятнее», – топнула ногой Алиса. «Все ответы уже заключены в тебе самой. Просто прислушайся к собственному сердцу». Прежде чем исчезнуть, Сив обернулась и посмотрела на огромное дерево, раскинувшее свои массивные ветви к самому небу. «Я права, Шел, или нет?» «Сив!» – требовательно воскликнула Алиса. «Ответь мне нормально хоть раз!» Сив улыбнулась и подумала. «Ответить? В этом нет нужды. Ведь сейчас ты просто разговариваешь сама с собой, Алиса». А после исчезла.